Я подождал несколько секунд и осведомился. «Ваш муж дома, миссис Мэннелл?» «А? Нет, нету его». С трудом оторвавшись от созерцания моих ног, она заговорила уже спокойнее. «Он на лугу. Стенку чинит». Тут, наконец, наши взгляды встретились. «Вы уж извините, мистер Хэриот, только я-то как в окошко посмотрела, так подумала, что к нам бойскаут пожаловал». В некоторой растерянности я вышел через калитку на пастбище и направился по зеленой траве туда, где фермер перекладывал обвалившуюся стенку. Он не услышал моих шагов и обернулся только, когда я сказал у него за спиной: «Доброе утро, мистер Мэннелл! Какой нынче день чудесный!» Как и его жена, старик ничего не ответил. Его хмурый взгляд был неумолимо прикован к моим коленям, и, наконец, я не выдержал. «Кажется, у вас теленок заболел?» Он медленно кивнул, все еще не поднимая головы. Я откашлялся. «Легкий понос, если не ошибаюсь?» «А? Да, да». Но поза его не изменилась. Я совсем растерялся. «Так что же?» — пробормотал я. «Пойдем, поглядим на него». Без всякого предупреждения старик опустился на одно колено и уперся растопыренными пальцами в землю, как заправский спринтер. Потом бросил на меня жаждущий взгляд. «Ага! А ну! Кто скорей до дома добежит?» С коровами в Стамбул. Один. И вновь я перенесусь вперед во времени. На дворе 1963 год. И опять меня навестил Джон Крукс. Он откинулся на спинку кресла и рассмеялся. «Знаете, Джим, я часто вспоминаю ваше плавание в Россию. Честно говоря, у меня осталось впечатление, что особого удовольствия оно вам не доставило. Девятибальный шторм. Чуть было не угодили под арест за то, что вломились в школу. Едва избежали собачьих зубов. Ну что тут хорошего? Ей-богу, мне совестно, что по моей вине вы попали в такой переплет». «Да что вы, Джон, — перебил я. — Такое чудесное было путешествие. Я наслаждался каждой его минутой». Он вдруг сел прямо. «Я все думаю и думаю. Хотелось бы компенсировать вам такие трудности и переживания чем-нибудь приятным, увлекательным, и у меня есть для вас идеальный вариант». «Что-что? А вот слушайте». Он наклонился ко мне, весело блестя глазами. Неуемная энергия Джона, его несравненное красноречие всегда действовали на меня завораживающе. «Прошлой весной у меня была интереснейшая поездка в Стамбул с грузом джерсейских коров. Как вы на это смотрите?» «В Стамбул?» И тут же у меня в мозгу закружились образы таинственного Востока. Мечети, минареты, синие небеса, тихие моря, пряные ароматы, Шахерезада. «Да, Джим, есть что вспомнить. На Джерси мы пришли из Гуля, взяли на борт коров и прямо к Гибралтару, а дальше просто сказочный круиз по Средиземному морю. Коровы хоть бы раз чихнули, а я только и знал, что поглощал всякие вкусные вещи, загорал на палубе в шезлонге и спал в роскошной каюте. Море зеркальное, солнце сияет от зари до зари, греческие острова, берега Малой Азии, ну и, конечно, сам Стамбул. Интересный город, говорят. И какой? Нет, вам обязательно надо увидеть его своими глазами. Это что-то волшебное, неописуемое. А у вас было время толком его осмотреть? Сколько угодно. Вся поездка заняла 17 суток, и у меня освободились полные 2 дня. Коров мы выгрузили сразу же, а дальше я мог распоряжаться собою, как хотел».